Клятва. Проснулась даже отдохнувшая, несмотря на то, что поздно легла. А посему была в хорошем настроении. Потянулась, улыбнулась, стала вспоминать вчерашний вечер и обдумывать сегодняшние планы. Как раз к ужину подошел Тир Максимус со своей родственницей, приятной наружности женщиной, примерно лет около 50 навскидку. Он ее представил как Тиру Неру, двоюродной теткой кого-то там. Короче, семиюродный плетень нашему забору. Но женщина оказалась приличной и воспитанной. Вдова, детей в браке не было, поэтому родня мужа быстренько указала ей на дверь из собственного дома, типа «все мужнино наше, а вот твое еще посмотрим». Но прежде чем приступить к ужину, я осмотрела Тира Максимуса в приемном. Как и предполагала, ОРВИ. Хрипов не прослушивалось. В основном беспокоили больного повышенная температура и общее недомогание. Лечение было стандартное, его я уже посмотрела в Талмуде, но для полноты счастья набрала в шприц литическую смесь и традиционным методом внутрипопочно сделала инъекцию. Получит быстрый эффект, в отличие от эликсиров и настоек, и будет вечер доволен, а потом и зелья сработают. Ужин в исполнении Тильды был отличным. Все получили удовольствие. И после чаепития приступили к обсуждению кандидатур для найма работников. Тира Нера получила наше общее одобрение, поэтому завтра с утра она приезжает с вещами и заселяется в свободную комнату на первом этаже. Тир Максимус предложил еще кандидатуры трех горничных, прачки, двух кухарок и посудомойки. Скотников-огородников предложил набирать из раздела разнорабочих или крестьян. На окраине города был небольшой район крестьян, которые на своих участках производили продукты для рынка в небольших объемах, для разовых закупок домохозяйками. Для массовых закупок и заготовок в конце лета и зимой сельхозпродукция производилась в крупных хозяйствах в селах. Договорились, что все соискатели придут с утра, и наша новая экономка тоже примет участие в отборе персонала. На этом гости откланялись. Никей выступил с предложением, чтобы я сейчас приняла магическую клятву у домовых. Я была несколько удивлена. Ведь, насколько мне известно, домовые привязаны клятвой рода к дому, а не к людям. Но Никей возразил, что милиция и Зарян формально не приносили клятвы этому дому, и вообще они хотели бы принести клятву не дому, а именно нашей семье. Тогда они смогут путешествовать с нашей семьей. Если мы надумаем уехать из этого дома, они смогут последовать за нами. Я вначале не слишком поняла, зачем такие сложности, но Никей объяснил, что наша семья светлая, а с темными они не могут жить. Если не смогут уйти от такого хозяина, то медленно погибают. Этот довод меня убедил, и мы всем семейным составом, включая мелкую Марусю, прошли в мой кабинет на втором этаже. Там наши домовые, выстроившись по ранжиру, поочередно принесли мне магическую клятву верности семье и неразглашение информации, полученной во время служения в семье третьим лицам. На этом настоял Никей, заметив, что все может быть, и кого-нибудь из них могут захватить и попытаться узнать тайны семьи. Меня это все-таки насторожило и немного обеспокоило. Но я сочла такое решение разумным. Еще для большей надежности мы принесли клятву о непричинении вреда своим домовым и обязались заботиться об их благополучии. Такая обратная клятва вызвала душевное волнение у всех домовых. Тильда и Милица даже всплакнули, видимо, вспомнив о печальной судьбе родителей Милицы. Также порадовали наши самоделкины. Сделали всю же мойку для обеих кухонь, пока без канализации, пообещав как раз уже завтра заняться именно септиком и сливом в него. Чугун для труб приобрели вместе с оцинковкой. Коля еще похвалился тем, какой он рачительный и хозяйственный. Намекая на то, что я накануне попадания, ворчала на то, что Коля, выпросив у Завгара целое ведрище полимерной грунтовки, приволок его в салон машины. И это ведро мне там жутко мешало. Коля собирался грунтовать здоровую царапину на борту газельки. Теперь сетовал, что не успел еще и полимерные краски притащить. Но теперь хотя бы наша оцинковка будет загрунтована и не будет повреждаться агрессивной средой. Хомяк Коля в действии. Воду сегодня накачали прямо из колодца во дворе. При помощи той самой резиновой бухты шланга для дачи и ручного насоса, беспощадно отмытого с применением моющих средств из моего безразмерного куля из супермаркета. А вот магическую составляющую сооруженных ими емкостей пристроил уже Петр. Он ухитрился руками отформовать выемки для нагревательных камней, причем с наличием возможности сдвигания артефакта по горизонтали. Сдвинул камень по выемке вправо, камень нагревает воду. Влево перестает нагревать. Отлично. Колян еще сказал, что своим даром он нашел источник воды прямо под кухней. И если сможет, то завтра попробует вывести водовод прямо на кухню. Но нужна небольшая помощь Варвары, чтобы она договорилась с землей пропустить скважину. Варя согласилась. В свою очередь отчиталась о результатах осмотра сада. Все запущено и заросло, но тем не менее деревья в 15 плодовых удастся восстановить. Но сорта надо улучшать, а все остальное настолько одичало, что однозначно надо выкорчевывать. Варя, какие хоть деревья? Не могу сказать пока с уверенностью, деревья только покрываются листвой, но при помощи Заряна и Михея удалось опознать пяток деревьев. Местных яблонь с плодами ярко-зеленого цвета, но сладкими. Еще два дерева, мы их плоды покупали на рынке, ты еще сказала, что помесь манго с абрикосом. Одно дерево подобие нашей то ли вишни, то ли черешни. Во всяком случае, оно уже цветет, похоже. Остальные не знаю. Но мои помощники сказали, что плоды съедобные и вкусные. С бурьяном можно справиться при помощи наемных работников и косы. По огороду посеяно все, кроме парниковых и тепличных растений. Завтра еще цветники на очереди. После определения места септика и мусорной площадки надо высадить лиловую травку, которую сегодня накопали Коля и Петя у лесного дома. «Посади на мою долю, Варя», — встрепенулась я. «Хочу поэкспериментировать. Хотелось бы получить экстракт и подумать, как его можно использовать. Может, прообраз подгузников придумаем». Так что день обещал быть весьма интенсивным и заполненным заботами и хлопотами. «Как хорошо, что я тут не одна». Нас много, и каждый в меру своих способностей что-то созидает. Одна бы я была просто погребена под ворохом проблем и задач. Однако Катрин не могла знать, что со мной попадут мои спутники, и тем не менее оставила такую разруху и упадок. Что это? Специальная подстава? Или просто абсолютный эгоизм? Да и черт с ней. Примем как данность и будем выгребать. Оделась в местное платье и шустрой белочкой поскакала вниз. Разделять и властвовать. На кухне рабочая суета. Готовился завтрак. Оладьи мои очень понравились местным работникам, и для них сегодня опять жарились очередные порции. Даже Варх и Рим, живущие у себя дома, приходили к завтраку и непринужденно присаживались к блюду с оладьями. А для нас мы сегодня решили испробовать новинку для местной кухни — блины. Кто-то тут явно страдает гигантоманией. Тесто на блины была целая бадья. Кошмар. Но Тильда уверила, что при помощи магии она быстро напечет блинов. Главное — подобрать подходящую сковороду. Для теста мы использовали не молоко, а сыворотку, полученную при изготовлении творога. Пока наши мастера не изготовили нам холодильники-морозильники, сепаратор и маслобойку, молока были явные излишки. Поэтому мы делали творог и даже отдавали Варху и Риму домой. Кстати, твердых сыров я на рынке не видела. Надо подумать. Первый блин мы честно поделили между Тильдой, Мией и мной. Им очень понравилось. Тильда, правда, немного озадачилась, куда девать лишние блины. Я посоветовала не огорчаться, а просто нафаршировать их творогом. Так что лишнего ничего не будет. После завтрака все быстро разбежались по своим делам. Варя к цветникам, Митрич на скотный двор, Петр и Коля уже волокли какую-то железяку. А я приготовилась к приему персонала. Первыми приехали Фиона и ее швея. Разгрузили привезенные ткани, инструменты и свои вещи. Никей повел их показывать комнату под швейную мастерскую и жилые комнаты для них самих. Следом приехала Тира Нера. Вещей у нее было немного. Устроилась она быстро и присоединилась ко мне для помощи с персоналом. Затем появились и остальные претенденты на работу. Я попросила Никея пригласить Варвару и Митрича, больше всех было рабочих для их ведомств, и лучше быстрее с ними закончить. Митрич по каким-то ему одному ведомым признакам отобрал себе четверых, трое скотников и одного на рыбный пруд. Все-таки Митрич продолжал носиться с этой идеей рыбного пруда. Рыбак, что с него возьмешь? Варвара тоже выбрала себе троих огородников. Я незаметно посмотрела на Никея. Он кивнул одобрительно головой. Да и моя интуиция молчала. Значит, берем. Варвара и Митрич повели своих подчиненных показывать им хозяйство. Я только напомнила, чтобы пришли через полчаса для заключения контракта и обсуждения вопроса оплаты. На должность прачки пришла наниматься одна женщина. Спокойная, крепкая, лет 35 на вид. Она мне сразу приглянулась. Попросила ее посидеть пока на стуле, покуда я беседую с остальными. Горничных пришло аж пятеро, но я сразу предупредила, что нам нужно только двоих. Двое из пяти сразу вызвали у меня сомнения. Женщина в возрасте за 50 и совсем еще девочка, лет 14. Для роли горничных одна слишком молода, другая старовата, а работы у горничной много. Оставшиеся трое были девушками от 20 до 30 лет, но одна мне решительно не понравилась. Слишком игриво щурила глаза, отмечая всех, кто проходил мимо. Нет уж, проблемы с семейными устоями мне тут не нужны. Никей тоже покачал отрицательно головой. Остались кухарки. Из двух кухарок одна не подходила тоже. Моя интуиция просто вопила, что это не слишком чистоплотно на руку, да и грязноватая косынка намекала на общую неопрятность. Посудница не вызывала никаких вопросов. Закончив с собеседованием, пригласила всех к себе в кабинет. Как раз пришли и скотники-огородники. По результатам собеседования предложила оплату горничным по 20 золотых в месяц, кухарке и посуднице по 25 и 20 золотых соответственно, Мии тоже 25, Майи 30 золотых. Всем скотникам-огородникам по 25 золотых, у них работа тоже очень тяжелая, прачка тоже будет получать 25 золотых. Швея получать будет 20 золотых, с Фионой договоримся отдельно. Ну и Тиранера будет получать 40 золотых. Расценки на оплату труда я еще вчера узнала у Тира Максимуса. В основном работники этих категорий получали 10, максимум 15 золотых в месяц. Так что я предложила весьма неплохие зарплаты. Протеста никто не высказал. В дополнительные условия входило питание, форменная одежда, при необходимости проживание. С проживанием были у нас ранее приняты двойняшки, Михей, а теперь швея, горничные, кухарка, посудница и экономка. Все остальные проживали в собственных домах. Для приходящих работников я предложила еще частичную оплату сельхозпродукции при наличии излишков за весьма умеренную цену. И тоже согласились все. Теперь настала очередь магической клятвы. Все ранее проживающие в доме принесли ее без раздумий. Для новых работников это было некоторой неожиданностью. Кое-кто задумался, но в результате все ее заключили. В клятву я также включила пункт о непричинении вреда проживающим и о неразглашении информации. Именно этот пункт и вызвал раздумья у некоторых. Но все завершилось благополучно. Персонал отправился по своим рабочим местам, кому надо было, устраивался в своих комнатах. Кухонному персоналу сразу объявила их иерархию. Шеф Тильда, Мия — ученик Тильды с последующей работой поваром. Вторая кухарка принята на кухню для персонала, посудомойка общая. Тильда — главная на кухне. Тиранера осуществляет руководство горничными, прачкой, осуществляет учет и контроль за имуществом семьи, ведет выдачу зарплаты. Далее уточним. А пока мы решили с Тильдой проехать на рынок, найти лавку стеклодувов и заказать стекла для теплицы и напарники с доставкой на дом. Попросив Никея передать Варху, чтобы он закладывал коляску, мы с Тильдой шустренько собрались в поездку, дел было много, а времени мало. Тильду дома ждало приготовление обеда, а меня ждали визиты мебельщика и галантерейщика. Да и должен был прийти наниматься на работу каменщик-плотник, так что поспешили. Первым делом заехали к стекольщику. Заказали стекла. Цена стекла заставила содрогнуться. Но что поделать, все равно оно необходимо. Хозяин пытался навязать, кроме доставки, еще и услуги резчика и стекольщика. Платно, разумеется. Я отказалась. Так мужики у нас сами с руками. А алмаз, так в просторечии называют стеклорез, Я точно видела в Колькином барахле. Потом вновь был рынок с его буйным разноцветием, шумом, гамом, разными запахами. Направляемая Тильдой под прикрытием заклятия отвода глаз и ее подсказками, я двинулась вдоль рядов, и закупка продуктов тоже прошла быстро. Вновь было много неизвестных мне продуктов, но благодаря Тильде мы купили и фрукты, и некоторые крупы, про которые наш шеф-повар сказала, что они вкусные. Специально присмотрелась. Точно твердых сыров не было. Только мягкие, типа адыгейского. То есть можно задуматься. Я ведь теперь счастливая обладательница кулинарной энциклопедии. Макаронные изделия тоже не попадались на глаза. Перегрузив все покупки с помощью носильщика в коляску к нашему кучеру, мы двинулись домой. Трудовые подвиги все еще ждали нас. Кстати, вот еще что заметила. После принесения клятвы о неразглашении, наемный персонал стал видеть наших домовых. И если у тех, кого приняли в первый же день, домовые удивления не вызывали, из чего я делаю вывод, что они им показались сразу, то новые работники с удивлением таращили глаза на домовых. Может, кто-то из них и хотел бы что-то рассказать о них посторонним, но клятва не давала этого сделать. Только у Тиры Неры осталось невозмутимое лицо. По приезду домой застала вполне ожидаемый филиал дурдома. В углу двора, недалеко от дома, происходили раскопки. Имелась яма и траншея, гора земли, рядом размахивали руками о чем-то споря Варя и Митрич. В районе неясного назначения сарая раздавалось уже привычное «Держи, блин! Да держу, блин!». В саду мельтешили нанятые огородники, кто-то таскал охапки валежника и прочий мусор, кто-то косил траву. То есть, в принципе, было все нормально. Оставив Тильду командовать разгрузкой продуктов, я хотела подняться к себе и вылезти, наконец, из этого длинного платья. Но не могу я приспособиться пока к такой длине. Сколько раз наступила себе на подол за сегодня не сосчитать. Хорошо, хоть не растянулась на дороге всей организмой. Так что вперед к любимым скоропомощным штанам. Резиночку втянула, а что свободно болтаются, так и хорошо, не жарко. Но уже в холле была перехвачена Никеем, который доложил, что меня ожидает каменщик. Да, надо поговорить. Мастеровой был мужчина лет 40, невысокий, крепкий, внешне спокойный, без суетливости и подобострастия. Он поклонился мне, представился Бором и рассказал, почему ищет работу. Ранее работал на хозяина строительного подряда. Однако тот, мотивируя отсутствием заказов, снизил оплату до 5 золотых. А у него семья, жена и 2 детей. На эти деньги их не прокормить, а еще дети ходят в школу, тоже расходы. Тир Максимус подсказал обратиться сюда, сказав, что хозяйка не обидит. Никей за его спиной согласно кивал головой и показывал отставленный в сторону большой палец, высказывал одобрение. Бор, видя мое молчание, заторопился, волнуясь. «Хозяйка, я не только с камнем работаю. Я и плотничать могу. Да и вообще по строительству понимаю». «Нет, точно надо брать. В наших условиях это находка». Договорились об оплате, положила ему жалование в 30 золотых. Работа тяжелая, раз уж он универсал. Клятву принес, не задумываясь. Лицо у моего нового работника было радостным, но немного смущенным. «А можно я домой схожу? Одежду рабочую возьму, да и инструменты кое-какие прихвачу». Я видела, что ему на самом деле не терпится обрадовать семью хорошими новостями, и согласилась, что он вернется сразу после полудня, а обедать будет здесь. Только переоделась, как меня атаковали Фиона и ее помощница. Надо было срочно выбирать ткани для платьев и костюмов на представление королю. «Да, это проблема». Сказала Фионе, что выберем сразу после обеда, а пока пусть займутся шитьем пеленок, фартуков и косынок для кухни. Следом приехал галантерейщик с тканями. У него их оказалась целая повозка. Господи, вот это я разошлась. Пока помощники лавочника переносили ткани в дом, галантерейщик, помявшись, спросил, не желает ли такая вся хорошая хозяйка взглянуть на еще один образец ткани. Я так поняла, это еще один вид ткани, купленный у заморских купцов и не подошедший в продаже здесь. Ладно, посмотрим. Но когда лавочник достал лоскут и подал мне, у меня перехватило дыхание. Но пришлось сделать покер-фейс, чтобы купчина не понял моей заинтересованности. Он протягивал мне кусок ткани нежно-бежевого цвета, явно хлопок с эластаном. Откуда? Хотя да, заморские купцы. Ура! У нас будет нижнее белье. Сама лично труселя сошью. Сегодня же. Сделав нужное выражение лица, как бы нехотя спросила, сколько стоит, сколько у него ткани, каких цветов и почему не покупают. Так ты, Санна, для чего эта ткань? На платье растягивается и пышности фигуре не дает. Вот я глупец. Взял как новинку, теперь хоть бы не в убыток выйти. А ткань у меня есть вот такая, голубая, зеленая и темно-синяя по рулону. Уберег меня всемилостивый, хотел по пятку рулонов взять. Сошлись на том, что возьму все, если не будет цену завышать. Ну, в накладе торгаш не остался. Это было видно по счастливому вздоху. Договорились, что если еще привезут заморские ткани, он их первой покажет мне. Теперь и наших мужчин обеспечим трусами. А у Маруси будут нормальные ползунки. Я уже мысленно рисовала фасон бюстгальтера, когда меня прервали известием о приходе мебельщика. «Спасите меня кто-нибудь!»